А то я что-то нервничал. Правда, я уже был немножко возбужден и все такое, но все же нервничал. Если уж хотите знать правду, так я девственник, честное слово. Сколько раз представлялся случай потерять невинность, но так ничего и не вышло. Вечно что-нибудь мешает. Например, если ты у девчонки дома, так родители приходят не вовремя, вернее, боишься, что они придут. А если сидишь с девушкой в чьей-нибудь машине на заднем сиденье, так впереди обязательно сидит другая девчонка, все время оборачивается и смотрит, что у нас делается. Словом, всегда что-нибудь мешает. Все-таки раза два это чуть-чуть не случилось. Особенно один раз, это я помню. Но что-то помешало. Только я уже забыл, что именно. Главное, что как только дойдет до этого, так девчонка, если она не проститутка или вроде того, обязательно скажет «не надо, перестань». И вся беда в том, что я ее слушаюсь. Другие не слушаются, а я не могу, я слушаюсь. Никогда не знаешь, ей и вправду не хочется, или она просто боится, или она нарочно говорит «перестань», чтобы ты был виноват, если что случится, а не она. Словом, я сразу слушаюсь. Главное, мне их всегда жалко. Понимаете, девчонки такие дуры, просто беда. Их как начнешь целовать и все такое, они сразу теряют голову. Вы поглядите на девчонку, когда она как следует распалится. Дура дурой. Я и сам не знаю. Они говорят, не надо, а я их слушаюсь. Потом жалеешь, когда проводишь ее домой, но все равно я всегда слушаюсь. А тут, пока я менял рубашку, я подумал, что, наконец, представился случай. Подумал, раз она проститутка, так, может быть, я у нее хоть чему-нибудь научусь? А вдруг мне когда-нибудь придется жениться? Меня это иногда беспокоит. В хутонской школе я как-то прочитал одну книжку про одного ужасно утонченного, изящного и распутного типа. Его звали мсье Бланшар, как сейчас помню. Книжка гадостная, но этот самый Бланшар ничего. У него был здоровенный замок на Ривьере в Европе, и в свободное время он главным образом лупил палкой каких-то баб. Вообще-то он был храбрый и все такое, но женщин он избивал до потери сознания. В одном месте он говорит, что тело женщины — скрипка, и что надо быть прекрасным музыкантом, чтобы заставить его звучать. В общем, дрянная книжица, это я сам знаю, но эта скрипка никак у меня не выходила из головы. Вот почему мне хотелось немножко подучиться на случай, если я женюсь. Колфилд и его волшебная скрипка, черт возьми. В общем, пошлятина, а может быть, не совсем. Мне бы хотелось быть опытным во всяких таких делах. А то, по правде говоря, когда я с девчонкой, я и не знаю, как следует, что с ней делать. Например, та девчонка, про которую я рассказывал, что мы с ней чуть не спутались, так я битый час возился, пока стащил с нее этот проклятый лифчик. А когда, наконец, стащил, она мне готова была плюнуть в глаза. Ну так вот, я ходил по комнате и ждал, пока эта проститутка придет. Я все думал, хоть бы она была хорошенькая. Впрочем, мне было все равно. Лишь бы это поскорее кончилось. Наконец, кто-то постучал, и я пошел открывать. Но чемодан стоял на самой дороге, и я об него споткнулся и грохнулся так, что чуть не сломал ногу. Всегда я выбираю самое подходящее время, чтобы споткнуться обо что-нибудь. Я открыл двери, и за ними стояла эта проститутка. Она была в спортивном пальто, без шляпы. Волосы у нее были светлые, но, видно, она их подкрашивала. И вовсе не старые. «Здравствуйте», — говорю самым светским тоном, будь я не ладен. «Это про вас говорил?» — Моррис спрашивает. Вид у нее был не очень-то приветливый. «Это лифтер?» — «Лифтер», — говорит. «Да, про меня. Заходите, пожалуйста», — говорю. Я разговаривал все непринужденней, ей-богу. Чем дальше, тем непринужденней. Она вошла, сразу сняла пальто и швырнула его на кровать. На ней было зеленое платье.